ванная, фотолаборатория и спальня. Там относительный порядок. В середине же чердака царила стихия перемещаемых с места на место многочисленных вещей. Аппаратура, доски с резаками, фанерные задники, стойки для рекламных снимков, а также уйма имущества, накопленного за десяток лет. Аккуратно развешанные по белоснежным стенам фотографии в рамках, поблескивая в свете с потолка, лишь подчеркивали разгул беспорядка в центре. Попавших сюда впервые клиентов и покупателей обычно ошарашивал этот хаос. Но, удостоверившись в безупречности исполнения заказа, они забывали обо всем остальном. За 4 года обитания на чердаке Лиспенард-стрит Филипп сумел уже 3 организовать персональную фотовыставку, выполнить 1000 рекламных заказов и издать «Остановись мгновение», единственный, вошедший за последние десятилетия в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» фотоальбом. Именно он принес Филиппу славу мастера. Здесь были собраны лучшие его работы. Почти все — свидетельство его стремления поймать решающий миг в жизни человека. Фотография расстрела в Сайгоне имела явный успех, но были и другие, не менее впечатляющие. Например, сделанный скрытой камерой портрет убийцы, выслушивающего смертный приговор. Молодой отец, впервые взявший на руки свое новорожденное дитя. Старуха, которую в кресле каталки везут в операционную. Экстаз любви. Но была среди его работ одна, казалось бы, самая обычная, черно-белая, самая любительская по исполнению, которая вызывала постоянные споры критики. По залу аэропорта идет девушка лет 18. Обернулась назад, куда ей уже не вернуться. Светлые вьющиеся волосы до плеч, нежный овал лица. В больших глазах, в изгибе губ крупного рта, непостижимое сочетание горечи, нежности, облегчения и какого-то глубоко затаенного страха. Филипп ждал, когда она обернется, держал фотоаппарат наготове, понимая, что этот снимок станет последней и наверняка единственной памятью о ней. Подпись: Хезер, Орли, 1971. Интриговала критиков, но на расспросы Филипп отвечал неопределенно. И никто из видавших эту фотографию никогда не узнает, что для Филиппа это черно-белое Хезер и есть то самое остановившееся мгновение, последний взгляд любви, перевернувший всю его жизнь, что этот взгляд неотступно с ним все годы и что Филипп вряд ли сможет его забыть. Филипп загасил сигарету, встал, потянулся. Уже почти полдень. Но в последнее время жизнь течет в какой-то безвременной пустоте от заказа к заказу. Ничего хорошего. Успех кружит голову. Он забыл, что такое нищета. Мог позволить себе выбирать заказы, при желании мог вообще не работать по полгода, а то и больше, не нанося себе практически материального ущерба. О таком его не радовало, пожалуй, даже удручало. «Да», — думал он мрачно, — «в самый бы раз теперь куда-нибудь на передний край». Филипп прошел мимо ряда окон в спальне, натянул старые джинсы, майку. Судя по всему, сегодня опять будет невыносимая жара. Стояла настолько знойная для июля погода, что Филипп с невольной тоской вспоминал про осенние ветры, про дождь. Продрался через кавардак мастерской в кухню, налил себе кофе из кофеварки, снова вернулся к наблюдательному пункту у окна, закурил очередную сигарету, сел, привалившись к косяку, раздумывая, как лучше спланировать сегодняшний день. Конкретного заказа нет. Потому выбор дел весьма широк. Можно отправиться на Бродвей поснимать туристов.